Глава 15. Процесс освоения тонких энергий ожидаемо затянулся. Необходимо было проштудировать просто дикое количество материала, на изучение и освоение которого обычные ведьмы тратили годы, а то и десятилетия своей жизни. У меня же этого времени совсем не было, поэтому и приходилось в буквальном смысле рвать задницу, ежедневно доведя себя до физического, морального и духовного истощения. Голова пухла от обилия новых рун, знаков и формул, которые обязательно нужно было выучить наизусть. Ведь стоило ошибиться даже в одной самой незначительной на первый взгляд закорючке, входящей в состав сложнейшей печати, как все кропотливые труды сразу же шли на смарку. И хорошо, если результата не было совсем, и кривая печать развеивалась с безобидным пшиком. Но в большинстве случаев происходило ровно наоборот. И корявое колдовство оборачивалось большим бадабумом. Несколько раз мне обжигало лицо и руки, выворачивало пальцы и ломало кости на руках. Потому после этих первых нескольких неудачных попыток пришлось в срочном порядке осваивать целительскую магию, которой ведь был посвящен целый раздел. Вот здесь мне как никогда пригодилась помощь любимой тещеньки. Именно с ее помощью я стремительно осваивал азы не только первой помощи, но и куда более серьезное лечебное заклинание. Если бы не она, я даже не знал бы, с какой стороны подступиться к целительской магии. Даже не представляю, как средневековые необразованные ведьмы со всем этим справились бы, попади бы они на мое место. Без знающего наставника никак, не же как человеку, имеющему какое-никакое А-образование, без сугубо научного понимания целебных процессов, которые происходили в организме под воздействием магии, вообще бы не удалось сдвинуться с места. В общем, под руководством целого доцента медицинских наук мне удалось довольно неплохо освоить целительское дело. Правда, существовал один нюанс, связанный с моими сожженными энергетическими каналами. Лечить кого-то кроме себя у меня получалось не слишком эффективно, не хватало выводящего мощности потока магии. Я легко справлялся с чужими мелкими болячками, царапинами, порезами, укусами насекомых и прочей незначительной ерундой, излечивая их буквально одним прикосновением. Мог, наверное, и зуб больной заговорить, но попробовать в случае так и не предоставилось. Оказалось, что структура целительских печатей, разработанных неизвестными официальной историей магами древности, не была взята с потолка, а вполне себе подчинялась определенной логике. Каждый графический элемент заклинания отвечал за определенный участок человеческого организма, степень воздействия, ну и все такое прочее. Поначалу действия наобум мы с Глафирой Митрофановной вычленили из различных печатей схожие структуры и вычислили практическим путем, как и на что они влияют. Ведь в книге заклинаний содержались разнообразные заклинания для лечения всевозможных хворей, одна от цеплей, другая от облысения, а третья вообще от апоплексического удара. Однако же никаких пояснений насчет того, как они работают, в книге заклинаний не было, только конечный результат. За неимением иных подопытных эксперименты приходилось ставить на себе. В общем, благодаря опытному врачу, аж целому доценту, нам с мамашкой удалось потихоньку выяснить, какой элемент печати за что отвечает и как воздействует на человеческий организм. Например, хитро изогнутая спираль, в зависимости в какую сторону ее закрутить, налево или направо, поднимала или опускала кровяное давление. Так было с каждым знаком, руной или фигурой. Структурировавшие определенные фигуры, Глафира Митрофановна начала самостоятельно составлять из них целительские связки. Причем эти связки давали настоящие комплексные эффекты, являясь по сути простейшими лечебными заклинаниями. А когда ее сборка до мельчайших подробностей совпадала с печатями Веды, стало понятно, что мы на верном пути. Глафира Митрофановна не поленилась и скопировала себе в тетрадку весь мой целительский раздел моей книги заклинаний. Конечно, из ведовского дара и запаса маны печати не оживить, но уж очень ей хотелось потренироваться на досуге в искусстве составления новых заклинаний. Кстати, некоторых она указала на явные ошибки в составлении формул. Похоже, что древние маги не знали некоторых нюансов функционирования человеческого организма, открытых современной наукой, поэтому и ошибались. Вот из кого бы получилась настоящая ведьма-целитель. Мне даже стало жаль, что я не смогу поделиться с Глафирой Митрофановной толикой своего колдовского дара, хотя, как мне было известно из леты основателя, этот вариант был вполне себе достижим. Похоже, что я просто до него пока не дорос, но едва, если это вообще можно сотворить с простецами, не откроется эта тайна, как я поспешу наделить мою очаровательную хозяйку ведовским промыслом. Как я уже говорил, внешнее воздействие силы из-за сожженных энергетических каналов выходило у меня весьма и весьма хилым и жидким, зато внутри своего организма я мог оперировать всеми магическими ресурсами без ограничений, ведь никакого вывода энергии вовне не требовалось. Однако же временами мне было реально не по себе, когда приходилось для проверки правильности действия составленной мамашкой печати заниматься натуральным членовредительством. Сначала я очень аккуратно резал себя ножом, прижигал огнем, жег кожу кислотой, ну, в общем, веселился на полную катушку. Когда пришло понимание, что, как и насколько все это быстро работает, а небольшие раны заживали практически мгновенно, я отрубил себе мизинец на левой руке. Нет, никакой боли я не почувствовал. К этому моменту я уже легко отключал болевые рецепторы. Максимум было неприятно за этим наблюдать. Но к этому моменту опыт работы с открытыми ранами был довольно велик, а необходимое заклинание было едва ли не впечатано в подкорку. И даже не было нужды рисовать ее в воздухе и напитывать силой. Я просто мысленно представлял ее себе, сразу формируя из энергии резерва. Повреждение сосудов, независимо от размеров, чрезвычайное происшествие в организме, на которое первыми реагируют рецепторы боли, запускающие развитие рефлекторного сужения сосудов, благодаря уменьшению их просвета снижается скорость кровотока и, соответственно, уменьшается кровопотеря. Но поскольку боль я принудительно отключил, в структуру печати был включен элемент, самостоятельно заставляющий перекрывать поврежденные сосуды. Причем этот эффект сужал сосуды куда стремительнее, чем это происходило в реальности, но совсем остановить кровь таким образом было, конечно, невозможно. Поэтому работу по остановке кровотечения срочно включалась самососудистая стенка, которая при отсутствии повреждений вела себя абсолютно нейтрально по отношению к проводимой по ней крови. Но стоило только повредить сосуд, как тут же обнажались волокна коллагена, содержащегося внутри сосудистой стенки. К ним стремительно летели клетки крови тромбоциты, запуская сложный биохимический процесс склеивания между собой тромбоцитов с образованием тромбоцитарного или белого тромба, помогающего восстанавливать целостность сосуда. Вот как раз на скорость этого процесса и на количество тромбоцитов в районе повреждения влиял еще один структурный элемент магической печати. Однако же борьба с кровотечением на этом еще не заканчивалась. После того, как сгусток сформировался, происходила активация факторов свертывания крови, специальных белков, которые содержатся в плазме и тромбоцитах, и обеспечивая это самое свертывание. В результате из неактивного белка плазмы крови фибриногена образовался фибрин, белок в форме волокон. С его помощью вокруг сгустка тромбоцитов должна была сформироваться фибриновая сеть, которая способна удерживать тромбоциты и другие клетки крови, включая эритроциты, формируя прочный красный тромб. Вот он-то уже и качественно латал рану, стягивая ее края и окончательно восстанавливая целостность поврежденного сосуда. На первый взгляд, на этом ремонтные работы закончены, но это не совсем так, ведь сформировавшийся тромб может нарушать кровоток за счет уменьшения просвета отремонтированного сосуда. Чтобы этого не происходило, когда задача тромба выполнена, нужно, чтобы произошло его растворение, фибринолиз. Ну и зачем я это вам так подробно объясняю? А чтобы вы лучше представляли, насколько сложной должна была получиться магическая печать, созданная только для того, чтобы основательно ускорить процесс заживления подобной раны. Но больше вдаваться в такие подробности я не буду. И заметьте, я ни словом не сказал про регенерацию отрубленного пальца. А ведь нам с Глафирой Митрофановной удалось раскрыть секрет этого весьма сложного процесса и разработать под него соответствующую печать. Правда, колдовской энергии такая печать пожирала целую прорву, и полноценно применить ее на ком-нибудь кроме себя самого из-за совершенства моих поврежденных меридианов я не смог. А вот со мной печать работала просто на загляденье. Отрубленный начисто мизинец полностью восстановился буквально через сутки, а страшные колото-резанные раны я залечивал за каких-нибудь полчаса-час. Так что убить меня теперь становилось в разы труднее. Я намеренно день за днем наносил себе увечья, которые с каждым разом становились все опаснее и опаснее, а Глафира Митрофановна на основании этих результатов все глобальнее и глобальнее дорабатывала свою целительскую печать, ставшую практически универсальной для всевозможного рода повреждений. Если бы эту печать можно было бы применять в военно-полевой хирургии, можно было бы спасти десятки и сотни тысяч, а то и миллионы жизней. Но для этого нужно было бы иметь в армии хотя бы несколько тысяч ведьмаков, способных вдохнуть магическую энергию, сложную структуру печати, разработанной Глафирой Митрофановной, которая-то даже и дара магического не имела. И еще в моей памяти всплыли слова мертвой старухи-ведьмы, матери Глафиры, о внутреннем течении времени и о моем аварийном режиме. «О, простого смертного, направление потока время не токма одно, вперед из песни, и скорость у потока постоянная, а у серьезной ведьмы, а как и у всех демонов преисподней, их может быть сколько угодно, потоков этих, и вперед, и назад, и сикось-накось с подвывертом, поэтому и убить нас довольно сложно. Вот так внутреннего времени можно насколько ускорять, что поврежденная плоть исцелиться успевает. Токмо доживает до этого чудесного момента, когда этой особенностью в полной мере насладиться можно, сущие единицы. А похоже, что до этого момента я все-таки дожил и от старости, либо от еще каких-либо неприятностей не загнулся, хотя вполне себе мог. Стоит только вспомнить черный огонь, едва не пожравший мою живую сущность. Хотя, может быть, зря я от такой доли отказался, и фрицев куда было бы, как сподручнее в образе Кощея Бессмертного гонять, и смерть была бы у меня в яйце, тьфу-тьфу-тьфу. Нет такого счастья и даром не нать, и с деньгами не нать. Я еще поживу, и погонь нацистскую и в живом и цветущем виде не хуже погоняю, а с помощью универсальной печати восстановления, да моего аварийного режима, я и так практически бессмертным становлюсь, вернее, абсолютно неубиваемым. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я тут же стал испытывать совокупность действия печати и аварийного режима. Все работало, как по нотам. Для внешнего наблюдателя, каким являлась Глафира Митрофановна, моя откушенная злыднем по локоть левая рука, ну, пришлось его привлечь к делу, поскольку рубить мне руку Глафира отказалась наотрез, а самому было тоже как-то не по себе. Это ж не мизинец отщекрыжить. Отросла за считанное мгновение. Так что я теперь в натуре настоящий терминатор. И чтобы меня убить обычными способами, надо основательно постараться. Либо утопить в кипящей металле, как железного Арни, чтобы от меня и пепла не осталось. Либо расчленить на куски, а затем их тоже еще и сжечь для верности. Но, как вы это понимаете, совершенно невозможно, поскольку при любых обстоятельствах я успею соскользнуть в аварийный режим, и уж там подлечиться с толком, с расстановкой, никуда особо не спеша, и пусть весь мир подождет. Как гласил рекламный слоган, особенно запомнившийся мне из 90-х, хотя я бы эту фразу применил к своим способностям, немного перефразируя, и пусть все враги обосрутся, так что за свое физическое состояние я отныне особо и не переживал. Теперь же пришел в черед освоить сложнейшее заклинание Доппельгангера. Пока мы с мамашкой разбирались с целительскими печатями, я весьма поднаторел в их графическом воспроизведении, хотя физически ручкой на бумажке, ножичком на земле, даже пальцем в воздухе, так и в ментальном, просто собственной голове. Однако печать была настолько сложна, да еще и оговорена целым количеством дополнительных сопутствующих телодвижений, включая весьма вычурные фигуры из сложенных пальцев, так что мне приходилось не слабо так попотеть. К слову, пальцы даже пришлось растягивать и тренировать, иначе ничего путнего у меня не получалось. Для более уверенного запоминания сложной геометрической структуры печати мне даже пришлось практиковать медитацию, чтобы основательно очистить сознание от мешающих мыслей. Благо, у Афанасия, длительное время пребывающего в Индии, нашлось в лете описание подходящих практик. Для медитации я забирался поглубже в лес, где меня никто не мог оторвать или побеспокоить. На этот счет я быстро договорился с лесным владыкой и погружался в созерцание. Через некоторое время я научился ловить настоящий дзен, что в буквальном смысле натурально просветлялся, временами даже выходя из собственного тела. Однажды у меня это спонтанно получилось, но сейчас я научился осознанно отделяться от физического тела и в виде этакого духа парить над лесными просторами. Не знаю, пригодится ли мне это мне в дальнейшем, но, как показала моя, пусть и небольшая, но практика, даже в таком виде я вполне могу вселяться в животных и непосредственно ими управлять.